И так судья против тебя настроен, но я ему сломаю хребет. Значит, человеку, который на глазах у милиционеров в упор выстрелил в меня, при этом издевательски говоря, да замолчишь ты когда-нибудь или нет, как будто я не человек, а движущаяся мишень кабана, значит, ему ничего не будет. Я психанул. Но ребята меня кое-как успокоили и довели до суда. Что делать? Взял себя в руки и говорю, все как научил адвокат. Суд идет. Уже видно, что вышку мне не дадут. Но эта сволочь-судья хочет мне дать 8 лет под предлогом хулиганской перестрелки в пьяном виде. А народные заседатели кто? Мужчина и женщина. Мужчины, по-моему, глухой изортили напрасный труд, а женщина, передовица швейной фабрики, по-русски 2 слова сказать не может. Сколько я судов не видел в нашем городе. Всегда кто-нибудь из заседателей со швейной фабрики. Почему им так швейная фабрика нравится, не пойму. Там воруют так же, как и везде. Заседатели у нас вообще за людей не считают. Их даже никто не покупает, потому что они, что судья скажет, то и подпишут. Одна надежда на моего адвоката. Ну, он им дал чусу. Во-первых, он высмеял следствие как бесчестное и безграмотное. Таких аферистов, как наши следователи, Техас не знает. А оказывается, следователь мой генеральский парабеллум вообще изъял из дела. Какому-то начальнику подарил. Мой генеральский парабеллум заменили каким-то дряхлым вшивым вальцером. Перед людьми, которые меня не знают, стыдно было. Такой Вальтер у нас хороший деревенский сторож в руки не возьмет. При этом выставили 6 гильз, якобы найденные на месте перестрелки. Техас, по сравнению с нашими следователями, Новоафонский монастырь до его закрытия. Значит, уже скрыть нельзя, что в меня 6 раз попали. Делают так, как будто я 6 раз стрелял, и в меня 6 раз стреляли. Мой защитник это тоже высмеял. Это что, говорит, перестрелка или дуэль Пушкин-Дантес? Он сказал, что я вообще в преступников не стрелял, а стрелял в воздух, чтобы позвать милицию. Посмотрите на этого парня, сказал он. В недалеком прошлом десантник, отличник боевой подготовки, добровольцем уехавший на Кубу во время Карибского кризиса. Неужели он ни разу из 6 выстрелов не мог попасть в этих разбушевавшихся хулиганов, чьи личности, вероятно, будут установлены в дальнейшем более объективным следствием? Значит, намек дает на наш первый вариант защиты. Выходит, говорит, по словам уважаемого судьи, наши десантники не умеют стрелять. Это клевета на нашу замечательную армию, призванную защищать мирный труд. Тут его прокурор останавливает и говорит, что в словах судьи нету клеветы на нашу армию, но есть кавказский акцент, который московский товарищ принял за клевету. Но мой адвокат с места ему отвечает, есть клевета, и я прошу занести это в протокол. Одним словом, он их раздраконил. Как он говорил, так и вышло. Мне дали 1,5, и я из них просидел 1 год. И вот привозит меня в дранскую тюрьму, и там я вижу надзирателя, который оказался дядей моего хорошего товарища. «Я слышал, — говорит Отгурчик, — про твое дело. Знаю, ты не виноват, но что я могу сделать? Я маленький человек». «Спасибо, — говорю, дядя Тенгиз, — мне ничего не надо. Но в моем положении доброе слово душу греет. Одно, — говорит, — могу сделать, сколько хочешь, внеочередные передачи. Спасибо, — говорю, дядя Тенгиз, — я этого никогда не забуду». И он вводит меня в камеру и сам уходит. И вдруг я вижу, такой здоровый парень смотрит на меня с нары и кричит. «Привет, Урюк! Я тебя давно ожидал, Урюк!» Я смотрю, личность незнакомая. Ты, говорю, дружок, обознался, меня зовут Отгур. И я так прохожу мимо него и сажусь на свое место. Нет, кричит, ты, Урюк, как дела на воле, Урюк? Я ничего не могу понять. Оскорбить он меня хочет или обознался? И тут человек, который рядом сидел на нарах, наклоняется ко мне и тихо так говорит, не обращай внимания, он псих, он всех называет по-своему. «Если псих, — говорю, — почему он здесь, а не в сумасшедшем доме?» «Он, — говорит, — и псих, и уголовник сразу. Не обращай внимания, он всем нам дал клички. А я тогда не знал, что такое урюк. А что такое урюк, говорю? Это, говорит, сушеный абрикос в Средней Азии делают.